Да. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Специалист компании «Байтна». На разговор записывается. Повторите, что я прервалась, пожалуйста. Фамилию свою. Специалист компании «Байтна» Зелева Светлана Олеговна. Ага. Слушаю. Алина Александровна, это вы, да? Угу. Звоним по поводу вашей просрочки перед банком Тинькофф. Это 26 дней просрочка, сумма 21 959 рублей 5 копеек на 22 августа рассчитанная банка. Срок для оплаты вам продлен до 1 сентября, оплата поступает от вас? Подождите, так на прошлой неделе же мне сказали, что все, банк в суд идет. Что банк? В суд идет. Нет, это определяет непосредственно банк и вариант. Ну вот именно, это я не я определяю, это ваши специалисты. Мне сказали, что все, принято решение, что банк идет в суд. Алина Александровна, такого вы не могли сказать, что принято решение. У меня есть запись разговора, где мне это говорят. Да, у нас запись разговора также все имеет. Ну, так отлично. Так мне же на прошлой неделе. Вы вводите у меня в заблуждение все время, что ли? 100% уверен, что банк идет в суд именно такого-то числа. Нет, по поводу числа не говорили, но сказали, что банк идет в суд и обращается к приставам для ареста имущества. Возможно, да, что он решит это в итоге после отзыва на дело. Но так как срок у нас нахождения еще остается определенный... Опять обманули вообще меня. Процесс искания. Так, оплата до 1 сентября вы готовы произвести? Ну, давайте, ваша выездная группа, когда подъедет, я им наличными отдам по месту. Нет, наличными никому не надо отдавать. Другой возможности не может. Вы все равно приедете, вы же мне рассказываете каждый раз, что приедет группа. Вот приедет. Возможности нет. Ну, нет у меня доступа ни к интернету, ни к чему. Ну, вы же можете в магазин сходить. Не могу добавить. Не хотите, да, наверное, они не могут. Я сказала, не могу, вроде бы как они не хочу. Хорошо меня слышно? Да, и того, как вы платили. До этого была возможность. А что сейчас изменилось? Ну, а сейчас ноги болят. Ну, вы знаете, подождите, вы знаете, группа все равно приедет же. Вот приедет, я им наличными отдам. Вы же мне каждый раз обещаете при разговоре. Наличными не будете. И вот так же... Это мои проблемы? Да, возможно, посещение инспектора. Ну, я готова. Пожалуйста, приезжайте, отдам. Вы брали деньги? И я готова их вернуть. То есть оплату гарантировали? Да? Я гарантирую, приедете, отдам. Насчет банка, а не кому-то отдавать что-то? Ну, извините, если вы отказываетесь, то отказ от получения денежных средств с вашей стороны зафиксирован. Именно, Алина Александровна, мы отказываемся воспринимать деньги наличными. Это ваши обязательства. Вы должны сами... Так я вот готова его исполнить. Вот и все. Я готова его исполнить, пожалуйста. Очередной для банка отказ от оплаты, самодолго вас продолжает... Ну, подождите, но я же готова. Где я сказала, что отказ? Нет, я же говорю, готова, вот, пожалуйста. Алина Александровна, не готова. Не да готова. Ладно, я тебя троллю, успокойся. Оплачивайте. Идите, оплачивайте, тогда вы будете готовы. Зачем? До свидания. Пока.